Вот любовь. А это... «А вы чем бы вознаградили за эту любовь?» — спросила тетка. «Я?» «О!» — начал Александр, возводя взоры к небу. «Я бы посвятил всю жизнь ей. Я бы лежал у ног ее. Смотреть ей в глаза было бы высшим счастьем. Каждое слово ее было бы мне законом. Я бы пел ее красоту, нашу любовь, природу. С ней обрели б уста мои язык Петрарки и любви. Но разве я не доказал Наденьке, как я могу любить?» «Так вы совсем не верите в чувство, когда оно не выказывается так, как вы хотите? Сильное чувство прячется. Не хотите ли вы уверить меня, матант, что такое чувство, как дядюшкино, например, прячется?» Лизавета Александровна вдруг покраснела. Она не могла внутренне не согласиться с племянником, что чувство безо всякого проявления как-то подозрительно, что, может быть, его и нет, что, если б было, оно бы прорвало снаружи, что, кроме самой любви, обстановка ее заключает в себе неизъяснимую прелесть. Тут она мысленно пробежала весь период своей замужней жизни и глубоко задумалась. Нескромный намек племянника пошевелил в ее сердце тайну, которую она прятала так глубоко, и навел ее на вопрос, счастлива ли она. Жаловаться она не имела права. Все наружные условия счастья, за которым гоняется толпа, исполнились над нею, как по заданной программе. Довольство, даже роскошь в настоящем, обеспеченность в будущем – все избавляло ее от мелких горьких забот, которые сосут сердце и сушат грудь множества бедняков. Муж ее неутомимо трудился и все еще трудится. Но что было главной целью его трудов? Трудился ли он для общей человеческой цели, исполняя заданный ему судьбой урок, или только для мелочных причин, чтобы приобрести между людьми чиновное и денежное значение? Для того ли, наконец, чтобы его не гнули в дугу нужда обстоятельства? Бог его знает. О высоких целях он разговаривать не любил, называя это бредом, а говорил сухо и просто, что надо дело делать. Лизавета Александровна вынесла только это грустное заключение, что ни она и ни любовь к ней были единственной целью его рвения и усилий. Он трудился и до женитьбы, еще не зная своей жены. О любви он ей никогда не говорил и у ней не спрашивал. На ее вопросы об этом отделывался шуткой, остротой или дремотой. Вскоре после знакомства с ней он заговорил о свадьбе, как будто давая знать, что любовь тут сама собой разумеется и что о ней толковать много нечего. Он был враг всяких эффектов. «Это бы хорошо», но он не любил и искренних проявлений сердца, не верил этой потребности и в других. Между тем он одним взглядом, одним словом мог бы создать в ней глубокую страсть к себе. Но он молчит, он не хочет. Это даже не льстит его самолюбию. Она пробовала возбудить в нем ревность, думая, что тогда любовь непременно выскажется. Ничего не бывало. Чуть он заметит, что она отличает в обществе какого-нибудь молодого человека, он спешит пригласить его к себе, обласкает, сам не нахвалится его достоинствами и не боится оставлять его наедине с женой. Лизавета Александровна иногда обманывала себя, мечтая, что, может быть, Петр Иванович действует стратегически, что не в том ли состоит его таинственная метода, чтоб, поддерживая в ней всегда сомнение, тем поддерживать и самую любовь. Но при первом отзыве мужа о любви она тотчас же разочаровывалась. Если б он еще был груб, неотесан, бездушен, тяжелоумен, один из тех мужей, которым имя легион, которых так безгрешно, так нужно, так отрадно обманывать, для их и своего счастья, которое, кажется, для того и создано, чтобы женщина искала вокруг себя и любила диаметрально противоположные им, тогда другое дело. Она, может быть, поступила бы, как поступает часть жен в таком случае, но Петр Иванович был человеком с умом и тактом.